«Итак, вы еще более интересный человек, чем я думал», — сказал опять улыбнувшись Прат. «Весь этот разговор мы, сколько я помню, проулыбались дружка дружке. Нет, представьте, пока не моих. Ваши сограждане, как у вас говорят, и сами с усами. Для меня все это полная неожиданность. Но раз уж пошла такая пьянка, как у вас говорят, в пару дней, я догадываюсь, подключится Amnesty International, Общество памяти жертв Холокоста или другие. Много можно придумать. Короче, на вашей деятельности ставьте крест». Он замолчал, выжидательно глядя на меня. Я молчал, выжидательно глядя на него. Стоящие к нам затылками люди с лозунгами редели. Очень уж было холодно. Оставшиеся мало-помалу начинали согреваться напитками покрепче и время от времени вскидывали быстро мутнеющие взгляды на те или иные окна моего дома, пытаясь, видимо, угадать, где обитает гнойный пидор, по которому на зоне нары плачут. «Я вас слушаю», — сказал я. На этом месте Антон погружается в ощущения и воспоминания своего собеседника. «Маяк. Маленький маячок. Твердо стоящая кишка. Белая и гофрированная. С алым свечением на маковке. А рядом широкое асфальтовое поле и гладь Невы. Хм, это же Парк Победы. Вон по левую руку наш с Кирой Голодай. Светлые массивы домов за серой водной гладью. Яхт-клуб на Петровской косе, растопырившийся, как гигантский белый паук в полуприседе. Узнал. Узнал. Зеленый забор, пляж, камни, отдельно лежащий камень у забора. Тяжелый, да, но все-таки какой-то неправильно тяжелый. Я его чувствую рукой Пратта. Но, разумеется, место довольно уединенное. Как бы камень на пляже, у самого забора, делящего общепрогулочную часть парка и какие-то разгороженные жестяными барьерами трассы. Для картинга, что ли? В этом вот как бы камне Жарков получал упакованные туда Пратом списки фамилий, которые затем передавал Веньке, а тот перебрасывал, как лично добытый материал, Бережнику. «Уже неплохо поговорили. Ну, валяй, сэр Ланселот. Продолжай. Я должен сказать, что вы довольно давно в поле моего зрения. Я очень сильно интересуюсь российской культурой, и в частности культурой вашего замечательного города. Но только прочитав эту поражающую глупостью статью, я заинтересовался всерьез и понял, что допустил непростительную оплошность. Мне давно бы следовало обратить внимание на то, что среди русских психотерапевтических салонов ваш занимает яркое положение по результатам. Я вслушивался так, что едва слышал то, что он говорит вслух.